Постарались успеть и с гостевыми визитами. С самого начала прикидывали относительно Кембриджа и Севы, но тот был в отъезде, что-то связанное с номинацией на очередную премию, на этот раз более престижную, ласкеровскую, за разработку генно-инженерных подходов для получения сортов злаков, устойчивых к вредителям, кажется, так он говорил. В общем, не поехали. Вместо этого с удовольствием прокатились в зимний Оксфорд и решили, что получится не хуже зимнего Кембриджа. Завершающий визит в предпоследний день был к Хоффману. Престарелые родители Боба были счастливы. Решили в силу семейной традиции собрать родню с обеих сторон. Немецких евреев, сбежавших от Гитлера и последующего коммунизма, и греческую часть по маминой линии, покинувших родную, но не слишком богатую землю в поисках лучшей доли. Была в этот день и 80-летняя мисс Эльза Хоффман, тетка Боба по отцовской линии, покинувшая все же любимую Германию сразу после рухнувшей Берлинской стены и прибывшая умирать под приклад брата его семьи. Хотя по виду было не сказать, что уж приготовилась к отлету, Шварц, лишь коротко взглянув, сразу ее узнал. Шею, хоть и в морщинах, талию, тонкие руки, острый испытующий взгляд. И понял. Хоффманша. Храмовая балерина. Значит, тогда была Хоффман. Эльза Хоффман, точно, родня твою мать Бобова. Водила. И немного задергался, хотя и самому было смешно. Виды само собой не подал, лишь толкнул в бок Гвидона. Видишь бабку ту? Потом расскажу. Просто запомни, да? Ближе к вечеру стали прощаться. Откровенно сожалеешь, такое приятное знакомство не произошло намного лет раньше. Пока одевались, взаимно раздавали финальные комплименты, то да сё. Мисс фрау Эльза незаметно подкрала сзади, тихонько ткнула Шварца в спину костлявым пальцем, дождалась, пока кто-то вернется, вперла в него острые старушечьи глаза, едва слышно прошептала по-немецки, чтобы отсечь ненужные уши. Годков бы 20, если назад ты бы от меня так просто не вывернулся, сладенький мой, да, Хуанито? И хитрованский, подмигнув Шварцу, не оглядываясь, протянул руки назад, кто из мужчин первым соизволит подать ей шубу. Шварц, зыркнув по сторонам, выдавил в ответ хилую улыбку, демонстрируя полувежливую непонятку, и уже конкретно покосился на Триш. Старуха, понимающая, зыркнула глазом в том же направлении, продолжая держать руки откинутыми назад. Кто-то поднес ее шубу, и она занырнула в нее, прикрыв лицо пушистым воротником до самых глаз, озорных и ехидных. В общем, было хорошо. Все теперь уже было хорошо, за исключением того, что была еще одна жизнь. Другая жена и другой ребенок. 14-летний сын, о котором Триш ни сном, ни духом. И это не давало покоя, с каждым днем все приближая и приближая развязку. Чью сторону и пользу? Шварц не знал сам. Еще по дороге в Лондон гнал от себя эту не дающую покоя мысль. Думал, само как-нибудь разрешится, обустроится. И потом еще неизвестно, когда вернется Триш. Не раньше, чем заработают нужные институты власти, после чего только и возможно, и вернут девкам разрешение на въезд в Россию, а может, и не захотят уже. Вжились в свою Англию по новой. Скажут, давай сюда лучше перебираться, Юлик. То ж, по крайней мере, будем жить без неожиданностей. Денег хватит, да и Нор теперь привыкла к Лондону. Вросла корнями, образование получила. Друзей тут у нее бесчисленное множество. Или не скажет... Так он думал до тех пор, пока не произошла, наконец, их долгожданная встреча. Второй день после того, как проговорили всю ночь, уже знал, что она не просто обдумывала все эти годы возможность возвращения на чужую родину, а мучила, страдала и, не переставая, искала пути, чтобы только попасть в Россию, в жижу, к мужу, домой, любым путем. Короче, договорились так. Они улетают, А девочки идут в российское посольство и подают на визы. Вернее, на прежний статус жен российского гражданина. Плюс Ницца, которая раньше говорила, к этим да никогда, пусть земля перевернется. Ноги моей там не будет, да это и невозможно. В принципе, такое не может случиться. Не впустят коммуняки, я же враг им, и чем дальше, тем больше. Теперь же сама вдруг сказала, мол, поеду с вами. Дело у меня там, надо успеть, пока они не вернулись. Там ведь все может быть у вас, что угодно, и в любой момент. В общем, если все окей, и новые законы заработали в полную силу, в обе стороны, то прилетят в марте-апреле под Норкины и Тришкины каникулы. И заодно хватит времени привести в порядок дела, а там будем решать, как организовать дальнейшую жизнь. Кто, куда, когда и насколько. Решили, короче говоря, дав тем самым Шварцу бонус продолжительностью месяцев 2,5. И теперь Юлик понимал, что за это короткое время ему следует определиться. Принять решение. Жесткое. Только вот непонятно, в чью сторону. Триш любил, конечно же. И Нороньку свою. Очень-очень до судорог просто. Но и без Кирки с Петькой уже не мог. А туда или сюда все одно подлость. И как этого избежать, чтобы не остаться гадом при живой жене и любимой дочке, и при живой другой жене и любимом сыне? Этого не знал. Сдохнуть разве раньше срока? Тоже вопрос. Да и неохота, когда такая жизнь на дворе. И когда теперь... Рядом Квидон, самый любимый друг на весь отпущенный остаток. Вот он, кошмар настоящий, похлещем на улице Вязов. Господи, — подумал, когда садились уже в Шереметьево-2, — где же выход? Что ж мне придумать, боже ж ты мой? Обе толстенные стопки отдал сестрам в самый последний день, чтобы не сбивать основной прицел пребывания в европейской столице мира вещами, как ему казалось, второстепенными, собственными иллюстрациями к четырем Евангелиям и рукописью покойного тестя. Триш с Приской, получив две упаковки, толком при них взглянуть на содержимое не успели. Но, вернувшись из Хитроу, выдохнув, решили исследовать передачу. Прис взялась за рукопись, а Триш стала перебирать рисунки. И через 2 часа, обалдев от того, что сотворил муж, дрожащей рукой набрала Ниццу и просила заехать, не откладывая по возможности в долгий ящик. Та появился на другой день утром и забрала рисунки с собой. Спешила на заседание правления фонда, лишь успела чмокнуть выползшую из своей спальни в полуобморочном состоянии Приз. Та успела сказать, «Ты даже представить не можешь, что я сейчас читаю, милая». Рукопись Джона — это невероятно. Насколько понимаю, бомба. Дочитаю я, потом Триш, потом заберешь. Окей? Окей? Ницца унеслась.